пока. Да и не светит ей ничего от этого Дэвида Кори. Он женат. Женат на очаровашке, которая работает на Condé Nast. Condé Nast — американский издательский дом, объединяющий журналы Vogue, Vanity Fair, Glamour, GQ, Wired, The New Yorker и другие. Основатель Condé Montrose Nast, 1873-1942. Тогда тебе нечего бояться. Есть чего, потому что имеется еще Майкл Эдисон и Роджер Ванденберг, восходящая звезда в Меррил Линч. Всемирный экономический форум без него ни года не обходится. Меррил Линч. Американский инвестиционный банк, основан в 1914 году. «Пожалуйста, Чарли, послушай. У меня тут неприятность. Мелкая, конечно, но все же неприятность. Выслушай, прошу». Наконец мне удалось рассказать, что произошло. Я ничуть не покривил душой, разве только немного приукрасил действительность, говоря о своей убежденности, что Эмили оставила для меня доверительное послание. «Ну да, я сглупил», — добавил я под конец. «Но книжка была оставлена прямо там, на кухонном столе». «Ага». Чарли приметно успокоился. «Понятно. Сунулся». Чарли рассмеялся. Ободренный я засмеялся тоже. «Наверное, я принимаю эту историю слишком близко к сердцу. В конце концов, это же не личный дневник. Записная книжка только и всего». Я осекся, потому что Чарли не умолкал, и смех его сделался похож на истерику. Потом он остановился и выпалил напрямик. «Если Эмили узнает, она тебе яйца оторвет». Наступило секундное молчание, и я слушал шумы аэропорта. Чарли продолжил. «Лет 6 назад я и сам открыл эту книжку или другую, тогдашнюю. Случайно, пока сидел в кухне. А Эмили занималась стряпней. Понимаешь, говорил что-то и машинально ее раскрыл. Эмили тотчас заметила и высказала недовольство. То есть она как раз сказала, что оторвет мне яйца. У нее в руках была скалка, и я ляпнул, что это не самый подходящий инструмент. Тогда она сказала: скалка в следующую очередь. Сначала оторвет, а потом раскатает». В трубке прозвучало объявление о начале посадки. «И что мне, по-твоему, делать?» — спросил я. «А что тебе остается? Разглаживай дальше страницы. Может, она не заметит». Я пытался, но толку никакого. Заметит, как пить дать. «Слушай, Рэй, у меня прям голова трещит. Я вот что пытаюсь себе внушить. Все те мужчины, которыми бредит Эмили, это не потенциальные любовники. Она просто ими восхищается, потому что видит в них совершенство. А их изъянов она не замечает. Они ведь животные. В любом случае, у них с ней ничего общего. Хоть смейся, хоть плачь. Но штука вся в том, что в глубине души она любит меня. Все еще любит, в этом я уверен». «Итак, Чарли, ты не знаешь, что мне посоветовать?» «Не знаю и знать не хочу». Чарли опять сорвался на крик. «Усвой и все тут. Ты в своем самолете, я в своем. И который из них разобьется, это мы увидим». Тут Чарли отключился. Я плюхнулся на софу и набрал в грудь воздуха. Я сказал себе, что не надо делать из мухи слона. Однако внутри нарастало тошнотворное ощущение паники. В голове роились идеи. Одна состояла в том, чтобы попросту пуститься в бега, прервать всякую связь с Чарли и Эмили и только через несколько лет послать им осторожное, взвешенное письмо. Но даже и в тогдашнем своем состоянии я счел этот план чересчур уж отчаянным. Более удачный план состоял в том, чтобы тесно пообщаться с бутылками в баре и к приходу Эмили упиться в хлам. Тогда можно будет заявить, что я просмотрел ее дневник и надругался над ним в алкогольном угаре. Собственно, будучи пьяным и невменяемым, я мог бы даже взять роль пострадавшей стороны, раскричаться, расписать, как горько я обижен, прочитав о себе такое, и это слова человека, на чью любовь и дружбу я всегда полагался.